Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В нашем изучении книги Псалмов на прошлой неделе мы в конце беседы говорили, во-первых, о духе прославления Господа, который довольно ярко заметный на страницах этой книги. Прославление Божьих действий, Его величия, доброты и искупления человечества. Это дух хвалы Его имени и благодарения должен быть постоянно на устах наших. А теперь, во-вторых, слово о молитве. В Ветхом Завете много говорится о ней, много сказано о молитве и в книге Псалмов. Часто читаем о повелениях и поводах молитвы. Молитвенные чувства весьма заметны в псалмах, и это побуждает нас сознать, что псалмопевцы были готовы принять повеление молиться, чувствуя, что в этом есть польза и привилегия. Молитва является для человека доступной и естественной. Нормальное дело для дитяти – обращаться с просьбой к земным родителям. Точно так же естественно чаду Божию обращаться с прошением к Отцу Небесному. Воистину, в Ветхом Завете мы находим наставление приходить в молитве с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить помощь от Него, в которой мы нуждаемся. Не есть ли это замечательное явление, связанное с жизнью апостола Павла, тогда Савла из Тарса, гонителя Церкви Христовой, что после его чудесной встречи с Иисусом на пути в Дамаск, когда его временно, ослепшего, повели в город, но первое, что мы узнаем о нем, вот он молится. Вот указывает на положение, вызывающее удивление. Кто же сказал эти слова «вот теперь он молится»? Эти слова сказал Анании сам Господь. Читаем в Деянии апостолов 9 главе 11 стихе. Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла, вот он теперь молится». Господь радуется, когда дети его ищут лица его в молитве. Размышляем ли мы в этом радости Господней, что дети его молятся ему? Обычно мы больше вспоминаем то, что Бог даровал нам по молитвам нашим. Однако истинная молитва приносит радость его любящему сердцу. Бог ценит молитву больше, нежели чудеса небес. Она славнее всех тайн земли. Она могущественнее всех творческих сил природы. Так написал один служитель Божий много лет назад. Мы знаем по опыту, что Бог имеет удовольствие, радость при выслушивании молитв своих детей. Поэтому мы должны приходить к Нему без страха, но благоговейно. Благословенный вовеки наш Господь достоин чести и благоговения. Книгу Псалмов можно назвать даже книгой молитв. Она полна выражений искателей Господа в молитве. Например, 85-й Псалом является образцом таких псалмов молитв. «Преклони, Господи, ухо Твое и услыши меня, ибо я беден и нищ. Услышь, Господи, молитву мою и внебли гласу моления моего. Настав меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей». Итак, в этой псалме мы видим, что псалмопевец чувствовал свою нужду, он воззвал Господу, прося услышать моление его, а также он желал получить от Бога наставление, как ему жить. В-третьих, псалмы покаяния. Они в особенности делают ударение на бремени греха, которое лежало на сердце и уме псалмопевца. 31 псалом, 5 стих говорит так: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл бы законе моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Подобные слова встречаются в 37-м псалме. «Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем паник. Весь день сета я хожу. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое не сокрыто от Тебя». Хотя псалмопевец чувствовал тяжесть на сердце своем и на уме, но он знал, что Бог услышал его молитву покаяния. Когда кающийся приходит к Господу с искренним покаянием, он будет услышан им. Как чудно и утешительно для нас знать об этом! В 50-м псалме мы находим вопль псалмопевца: «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Что предшествует этому прощению? Стих 5 открывает эти условия. «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Когда мы признаем грех наш, чем он является в очах Божиих, когда мы исповедуем этот грех, когда мы просим об очищении от него на основании дивной благодати Божией, открывшейся в смерти Сына Его Спасителя нашего, то мы знаем, Он очистит нас от неправедности нашей. Обещание для уверенности в этом находится в первом послании Иоанна, 1 главе 9 стихе. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды или неправедности». 4. Псалмы ходатайственные. Ходатайство за других является важным служением в нашей молитвенной жизни. Просить Бога о других есть драгоценная привилегия. В Псалме 66 мы находим ходатайство пред Богом за все народы. Подобен ему и Псалом 87, в котором прославление соединено с ходатайством. Часто мы видим эту истину. Также и в Новом Завете мы читаем повеление апостола молиться о всех человеках, 1 Тимофея 2 глава. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. 5. Прославление Слова Божия. Чудный Псалом 118 много говорит о ценности Слова Божия. Можно даже назвать этот псалом длинной молитвой, в которой дается признание ценности Священного Писания и выражена радость по поводу Слова Божия, дающего помощь молодым и старым людям. Слушайте, как провозглашает псалмопевец: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Вспоминая свои страдания, псалмопевец продолжает: «Князья гонят меня без вина, но сердце мое боится слова Твоего». 161 стих. Признание ценности слова Его мы видим в 9 стихе. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Как приятно слышать слово Божие. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. 47 стих. Итак, полное удовлетворение мы найдем только в Слове Божьем и в Его действиях. Обращаясь к Новому Завету, мы видим, псалмы часто цитируются в нем. Чудный второй псалом частью передан в Деянии апостолов в 13 главе 33 стихе. Как и во втором псалме написано: «Ты, Сын мой, я ныне родил Тебя». Подобно этому, в послании к евреям вспоминается псалом 8 с 4 по 5 стих. «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его?» Евреям 2 глава 6 стих. 21 является пророческим псалмом, в котором есть много света на голгофские страдания Господа Иисуса. Обратите внимание на стихи с 7 по 9. «Говорят устами, кивая головою: Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Эти слова стали упреком и насмешкой, которую первосвященники бросили в лицо Господа Иисуса, окружив крест Голгофский. Они нанесли Господу острую духовную боль. Конечно, Христос уповал на Бога даже в самый тяжелый момент распятия. Но упрек, брошенный ему первосвященниками, был соединен с насмешкой. Если он был приятен Богу, то Бог избавил бы его от этих страданий. Однако ради нашего спасения Христос не сошел с Христа, и Бог не избавил его от агонии страданий крестных. Это было необходимо для нашего искупления, и оба Отец и Сын имели согласие в отношении плана спасения человечества. Псалом 36 стих также относится к Голгофе. «В руки Твои предаю дух мой». Эти слова сказал Иисус в Евангелии от Луки, 23 главе 46 стихе. Апостол Павел указывает в послании к римлянам 4 главе 6 по 8 стих на Псалом 31, первых два стиха. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимость от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Псалмопевец Давид возвестил, сказал Господь Господу моему, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Псалом 109, 1 стих. Называет этот стих настоящей жемчужиной божественных пророчеств. Определенно, это мессианский псалом. Господь Иисус Христос употребил эти слова, когда фарисеи и саддукеи хотели уловить его в словах. Иисус привел их в замешательство и потом сам поставил им вопрос. «Что вы думаете о Христе, чей он сын?» Матфея 22:45. А потом прибавил, говоря, «Как же Давид в духе называет его Господом, говоря, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня». Христос указал на 4 факта в 22 главе от Матфея. Первый, он признал тот факт, что этот псалом был написан Давидом. Второй, он был написан им при участии Святого Духа. Третий, это пророческий псалом. И четвертый, Христос – сын Давида и его Господь. Отсюда вытекает, что он Бога-человек. Позже мы видим в книге Деяний апостолов 2 главе, что этот псалом говорит о Господе Иисусе Христе, что является фактом, предсказанным Давидом. Итак, изучая книгу Псалмы, мы находим в ней много наставлений для христианской жизни, а также имеем ободрение для служения Господа Иисуса Христа. Мы также узнаем многое о планах Божьих для грядущих веков, для славы Христа возвеличенного. Да дарует Господь много духовного света, исходящего от Святого Духа, при размышлениях над этими драгоценными псалмами. Аминь.